Над Рутленд Плейс висело водянистое солнце. Проклюнувшиеся в одном или двух садах зеленые листочки нарциссов напоминали выставленные штыки под желтыми стягами. «Лучше бы их не сажали вот так, рядами, как армейские шеренги», — подумал Пит. Права ли была миссис Спенсер Браун в своем отношении к смерти Атилии Чаррингтон, но в этом определенно была какая-то тайна. Девушка не умерла и не была похоронена в том месте, на которое указывала ее семья. Зачем им лгать? Кто на самом деле убил ее и где? Ответ мог быть только один. Это было что-то настолько болезненное или настолько ужасное, что они предпочитали не говорить правду. Глава 8. Прошло 3 дня, а дело никак не двигалось. Пит отработал все улики, какие только смог найти, а сержант Харрис допросил слуг и в кухне, и на дворне. Никто не рассказал ему ничего маломальски важного. Становилось все очевиднее, что Мина, как и предполагала Шарлотта, стала жертвой болезненной страсти. Обрывки показаний, впечатления, собранные тут и там, постепенно подтверждали это. Но что же она увидела? Определенно что-то более важное и опасное, чем личность мелкого воришки. На 4-й день, в начале 2-го, Шарлотта стояла в гостиной и открывала застекленную дверь в задний садик, полной грудью вдыхая воздух, в котором, наконец, ощущались тепло и запах зелени, когда в комнату, шаркая подошвами по новому ковру, вбежала Грейси. «О, миссис Пит, мэм, тут вам письмо с нарочным в карете и все такое, и он говорит, что это шибко срочно». «И бога ради, мэм, карета все еще стоит на улице, здоровенная, как дом, и такая роскошная». Она протянула Шарлотте конверт. Почерк Кэролайн. Шарлотта разорвала конверт и прочла. «Моя дорогая Шарлотта, случилось нечто совершенно ужасное. Просто и не знаю, как тебе сказать. Такая страшная трагедия. Как тебе известно, Элоиза Лагард была крайне удручена смертью Мины и ее обстоятельствами, и Тормот увез ее в загородный дом, дабы она восстановила душевное равновесие. Моя дорогая Шарлотта, они вернулись нынче утром после кошмарнейшего несчастного случая. Такой ужас, что даже представить страшно. Вечером, когда они возвращались с пикника с друзьями, бедный Тормот правил каретой, и так случилось, что он соскользнул с козел и свалился прямо под колеса. В довершении этого ужаса друзья ехали прямо за ними. Уже стемнело, и они не увидели, что произошло. Шарлотта, они проехали прямо по нему. Лошади и карета. Бедный молодой человек, немногим старше тебя, теперь безнадежно покалечен. Он лежит в постели на Рутленд Плейс и, скорее всего, будет так лежать до конца своих дней. Я так расстроена, что просто не знаю, что сказать, что сделать. Чем мы можем помочь? Как нам быть перед лицом столь жуткой трагедии? Я подумала, ты захочешь узнать как можно быстрее и послала карету на случай, если пожелаешь приехать сегодня. Я была бы очень рада твоей компании, хотя бы просто для того, чтобы разделить с кем-то свое потрясение и горе. Твой отец уехал по делам и будет сегодня обедать в городе, а от бабушки никакого утешения. Я написала и Эмили и отправила письмо с посыльным. Твоя любящая мать». Кэролайн Эллисон. Шарлотта перечитала письмо. Не из-за сомнений в том, что поняла его как-то неверно, но чтобы дать себе время, пока все значение произошедшего и груз, сопутствующий ему боли, не уложится в сознании. Она попыталась представить ночь, темную дорогу, Тормода Лагарда, каким видела его в последний раз, с высоким бледным лбом и волной черных волос на подножке. Затем, быть может, лошадь дернулась в сторону или неожиданный поворот на дороге, и вот он лежит на земле, карета над ним, шум, грохот, колеса проезжают по ноге или руке, кости трещат. Секундная тишина, ночное небо, а потом грохочущий стук копыт другой упряжки, давящая, дробящая кости тяжесть, агония раздробленного тела. «Боже милостивый! Лучше и милосерднее было бы умереть сразу, чтобы уже больше никогда ничего не знать и не чувствовать. «Мэм!» — послышался взволнованный голос Грейси. «Мэм, с вами все хорошо. Вы прям побелели вся. Вам поди лучше присесть. Я принесу соли и чашечку чаю». Она повернулась, вознамерившись сделать что-нибудь полезное. «Нет», — очнулась наконец Шарлотта. «Нет, Грейси, спасибо. Я не собираюсь падать в обморок. Просто ужасная новость, но она касается знакомых, а не кого-то из родных или близких. Я сегодня поеду навещу маму. Это ее друзья. Не могу сказать, когда вернусь. Мне надо надеть что-нибудь более подходящее, чем это платье. Оно слишком пестрое. У меня есть одно темное, вполне симпатичное. Если хозяин приедет домой раньше меня, покажи ему это письмо. Я положу его в стол». «Вы выглядите жутко бледной, мэм», — обеспокоенно заметила Грейси. «Думаю, прежде чем куда-то ехать, вам стоит все-таки выпить чашку крепкого чаю. И я спрошу лакея, может быть, он тоже хочет». Шарлотта позабыла о лакее. Сознание ее настолько погрузилось в прошлое, что она даже и не вспомнила об ожидающей ее карете. «Да, пожалуйста, так и сделай. Это будет замечательно. Я поднимусь наверх и переоденусь, а ты можешь принести мне чаю туда. Скажи лакею, что я скоро». «Слушаюсь, мэм». По приезде Шарлотта нашла Кэролайн ужасно подавленной. Впервые после смерти Мины мать была в черном и без кружевного жабо. «Спасибо, что приехала так быстро», — сказала она, как только дверь за служанкой закрылась. «Что такое происходит на Рутланд Плейс? Одна немыслимая трагедия за другой». Она, казалось, не могла сидеть и, крепко стиснув руки перед собой, стояла посреди комнаты. «Быть может, так говорить дурно, но у меня такое чувство, что это в определенном смысле еще хуже, чем смерть бедняжки Мины. Конечно, это всего лишь слуги так болтают, и мне не следует их слушать, но это единственный способ что-нибудь узнать», — довольно честно оправдалась она. «По словам Мэддека, бедный Тормот», — она судорожно вздохнула, — «безнадежно покалечен. У него сломаны спина и ноги. Тут нет ничего дурного, мама?» Шарлотта чуть качнула головой и потрепала Кэролайн по руке. «Если ты обладаешь верой, сама смерть не может быть ужасной, только иногда ее характер. И в данном случае быстрая смерть наверняка была бы лучше, если он так страшно покалечен, как говорят. Если уже не сможет поправиться. А в этом я бы Мэддоку верить не стала. Он, как пить дать, услышал это от кухарки, та от одной из горничных, а она, в свою очередь, от мальчишки посыльного и так далее. Ты собираешься нанести визит, чтобы выразить свое сочувствие?»